Глава 26. Джон Пендлтон. Ровно за неделю до Рождества Полианна отправила свой аккуратно перепечатанный на машинке рассказ в редакцию журнала. По условиям конкурса его победителей собирались объявить только в апреле, так что Полианна со своим обычным спокойствием настроилась на долгое ожидание. «А что? Я очень даже рада, что придется так долго ждать», — убеждала она себя. «Зато всю зиму можно будет думать, что я, возможно, получу первый приз. Именно первый, а не один из тех, что помельче. Ведь если я буду твердо рассчитывать на первый приз, мне хватит этой радости на всю зиму. И если в апреле мне достанется не первый приз, времени на то, чтобы заранее из-за этого переживать и расстраиваться, уже не останется. А значит, я и не первому призу смогу порадоваться». То, что она вообще может остаться без приза, Полианна просто не допускала. «Помилуйте, как такое может быть, если аккуратно перепечатанный Милли Сноу рассказ выглядел так прекрасно, словно уже был напечатан в журнале?» На самом видном месте, разумеется. Рождество в этом году оказалось не самым веселым праздником в доме Харрингтонов. Этот особняк знал времена и получше. Нет, Полианна, конечно, пыталась что-то сделать, но все ее попытки разбивались о полнейшее равнодушие тети Полли, наотрез отказавшейся отмечать праздник и попросившей не беспокоиться о каких-либо подарках. В получившийся очень скучным рождественский вечер к ним зашел Джон Пендлтон. Поговорив с гостем не более 5 минут, миссис Чилтон попросила ее извинить и удалилась к себе в спальню. Полианна осталась вдвоем с мистером Пендлтоном и была этому только рада, поскольку общаться в такой вечер с унылой, как осенний дождь, тетушкой было совершенно невыносимо. Впрочем, и разговор с мистером Пендлтоном не оказался для Полианны медом. Нашлась и для этой бочки своя ложка дегтя. Ею стало письмо от Джимми, которое Джон Пендлтон принес с собой и, само собой, зачитал вслух. Ну, что тут скажешь? В этом письме не было ничего, кроме восторженного рассказа о том, какие грандиозные планы строит Джимми вместе с миссис Кэррио, готовясь к рождественскому вечеру, который они устроят в доме для девушек-работниц. Можно представить, насколько приятно было Полианне слушать о том, как весело Джимми будет праздновать Рождество в своем Бостоне. А Джон Пендлтон никак не мог соскочить с этой темы. Все жевал и жевал ее. «Здорово они все это придумали, правда?» — в 10-й раз переспросил он, убирая письмо во внутренний карман пиджака. «Да, здорово», — пытаясь изобразить, если не восторг, то хотя бы заинтересованность, — подтвердила Полианна. «Рождество сегодня. Значит, все это происходит у них прямо сейчас», — не унимался Джон Пендлтон. «Да-да, прямо сейчас. Вот бы перенестись туда хоть на минутку». «Ага, перенестись». «Миссис Кэррио не ошиблась, когда пригласила Джимми себе в помощники. Точно не ошиблась», — радостно продолжал мистер Пендлтон. «Интересно, как понравится Джимми изображать Санта-Клауса сразу для полусотни молодых девчонок?» «Ну, понравится, я думаю», — слегка запрокинула голову Полианна. «Пожалуй. Хотя Санта-Клауса изображать — это не мосты учиться строить, замечу». «О, да. Очень глубокое замечание», — скучным голосом подтвердила Полианна. «Впрочем, на один-то вечерок можно, я думаю, о мостах забыть. Зато девушкам приятно будет в компании такого Санта-Клауса». «Да уж, приятно». На этот раз голос все же подвел Полианну и предательски дрогнул. А что поделать, если она невольно сравнила свой ужасный рождественский вечер в компании Джона Пендлтона с развеселым вечером, который Джимми проводит сейчас в компании девушек, молоденьких, и там их не меньше полусотни? В разговоре образовалась небольшая пауза, во время которой мистер Пендлтон задумчиво наблюдал за пляшущими в камине язычками пламени. «Она замечательная женщина». «Я имею в виду миссис Кэррю», — сказал он наконец. «Замечательная», — согласилась Полианна. «На этот раз совершенно искренне». «Джимми мне и раньше писал о том, что она сделала и делает для этих девушек», — продолжал мистер Пендлтон, глядя на огонь. «Как раз в предыдущем письме он много рассказывал об этом. И о ней тоже. Пишет, что миссис Кэррю всегда нравилась ему, но он еще никогда так сильно не восхищался ею, как теперь, когда увидел, какая она на самом деле». «Да, она замечательная, эта миссис Кэррю», — горячо поддержала его Полианна. «И мне она тоже очень нравится». Джон Пендлтон повернулся к Полианне, и она отметила что-то странное, загадочное в его взгляде. «Я знаю, дорогая моя», — сказал он. «Но, между прочим, есть и другие, кто тоже любит ее». Сердце Полианны вздрогнуло и пропустило один удар. Неожиданная мысль настигла, накрыла ее, словно штормовая волна. «Джимми! Неужели Джон Пендлтон имел сейчас в виду Джимми?» «Вы имеете в виду...» Голос Полианны сорвался, и она не смогла договорить. «Я имею в виду ее девушек». Загадочно улыбнулся Джон Пендлтон с необычной для него поспешностью, немного нервно поднимаясь на ноги. «Только представь, полсотни девушек, и все без ума от неё». «Да-да, конечно», — согласилась Полианна и, может быть, даже прибавила к этому что-нибудь такое же вежливое, но ничего не значащее. Этого она, честно говоря, не помнила. Мысли путались у нее в голове. Полианна окончательно потеряла нить разговора и предоставила солировать своему собеседнику, что, кажется, вполне устраивало мистера Пендлтона. Бесшумно ступая по мягкому ковру, он раза два прошелся по комнате, а затем снова заговорил. «О чем? Да все о той же миссис Кэррю, разумеется». «Странно. Это я про Джейми. Хотелось бы знать, племянник он ей или нет». Полианна промолчала, и Джон Пендлтон продолжил сам. «Нет, он прекрасный парень, не спорю. Мне он очень нравится. В нем есть что-то такое настоящее, одним словом. И она в нем души не чает, это же невооруженным глазом заметно. И ей, по-моему, все равно, родственник он ей или нет». Джон Пендлтон еще немного подождал, что скажет Полианна, не дождался и заговорил снова. «И не менее странно, если подумать, почему она так никогда и не вышла больше замуж? Ведь она очень красивая женщина. А ты как думаешь?» «Да, это так», — поспешила успокоить его Полианна. «Очень красивая». Ее голос снова сорвался, потому что Полианна сидела прямо напротив зеркала и, подняв глаза, увидела в нем отражение девушки, которую она при всем желании и большой любви к себе не могла бы назвать очень красивой. Или даже просто красивой. А Джон Пендлтон все продолжал и продолжал гудеть, глядя на огонь в камине. Его, похоже, совершенно не тревожило, отвечают ему или нет, слушают ли. Мистеру Пендлтону необходимо было выговориться, просто выговориться, и он сделал это. А, закончив изливать душу, коротко раскланялся, пожелал Полианне доброй ночи и ушел. На протяжении последнего получаса с лишним Полианна мечтала только об одном — чтобы поскорее мистер Пендлтон ушел. Но стоило ему уйти, и ей ужасно захотелось, чтобы он вернулся. Почему? Да потому что, как оказалось, остаться наедине со своими мыслями ей было еще ужаснее, чем слушать его болтовню. Собственно говоря, все теперь Полианне стало ясно. Да-да, никаких сомнений не осталось. Джимми влюбился в миссис Кэррио. Этим объясняется все. И его перепады настроения, и взвинченные нервы, и прочие перемены, случившиеся в поведении Джимми после ее отъезда. Именно поэтому, надо полагать, он так редко в последнее время приходил повидать свою старинную подружку Полианну. Именно поэтому. Масса мелких, казавшихся совершенно незначительными эпизодов, отмеченных ею за лето и совершенно вроде бы забытых, вырывались друг за другом из дальних закоулков памяти. Вырывались и становились немыми свидетелями, подтверждавшими самые худшие опасения Полианны. А, собственно говоря, почему бы Джимми и не полюбить миссис Кэррио? Она все еще очень красива, очаровательно, можно сказать. А то, что миссис Кэррио намного старше Джимми... Ну, знаете, не только девушки выходят за мужчин старше себя, но и наоборот случается. И кто знает... Не станет ли это вообще модой лет, ну, через 100, например? В тот вечер, лежа в постели, Полианна плакала. Долго плакала, пока не заснула. Как известно, утро вечера мудренее, и Полианна решила взять себя в руки и трезво оценить ситуацию. Она даже попыталась улыбнуться и сыграть в радость. Припомнились... Всплыли из глубины памяти слова, сказанные много лет назад замечательной милой Нэнси. «Знаешь, мисс Полианна, если кто уж точно не захочет в твою игру в радость играть, так это парочка влюбленных, которые поссорились, да и разбежались друг с другом». «Но мы, положим, не ссорились и не разбегались, да и не влюбленные мы с ним», — краснея от смущения размышляла Полианна. И вообще мне радоваться надо тому, что он рад, и что она рада. Только... Но даже самой себе досказать эту мысль до конца она не решилась. Убедив себя в том, что Джимми и миссис Кэррио влюблены друг в друга, Полианна придирчиво принялась выискивать любые малейшие подтверждения этому. И представьте себе, находила их... Во всяком случае, так ей казалось. Прежде всего, ее внимание привлекли строчки из письма миссис Кэррио, которая однажды написала ей. «Я часто вижусь с твоим другом, молодым Пендлтоном. Знаешь, Полианна, с каждым днем он начинает мне все больше нравиться. И что самое странное, меня не покидает... Напротив, только крепнет ощущение, что я уже виделась с ним или знала его раньше». Миссис Кэррио и в следующих письмах упоминала о Джимми. Слишком часто, по мнению Полианны, упоминала. Неумышленно вроде бы, но и неспроста же ведь. Чем дальше, тем сильнее. Полианна убеждалась... Или, точнее, убеждала себя в том, что для миссис Кэррио присутствие Джимми в ее доме стало чем-то само собой разумеющимся. «Вам еще нужны какие-то доказательства, что у них роман?» «Да, пожалуйста. Джон Пендлтон. Он не может зайти в гости без того, чтобы не поделиться рассказами о своем Джимми и миссис Кэррио. Что они сделали вместе, что они задумали». Куда ходили, что видели, и тра-ла-ла, тра-ла-ла. Вообще, если честно, мистер Пендлтон ни о ком и ни о чем, пожалуй, больше и не говорил, только про Джимми и миссис Кэррио, про миссис Кэррио и Джимми. У него попросту нет других тем для разговора. С чего бы это, а? Вам все еще мало? «Хорошо, возьмем письма Сейди Дин». «О чем она пишет?» «Разумеется, о том, как замечательно Джимми помогает миссис Кэррио с ее домом для работающих девушек, и что он вообще частый гость у них. Даже Джейми! Джейми!» И тот писал ей в своем любимом телеграфном стиле. «Сейчас 10 часов. Сижу один. Жду, когда вернется домой миссис Кэррио. Она укатила на очередную вечеринку. В свой дом для работниц. С Пендлтоном, само собой. Куда же она без него?» А вот письма от Джимми она получала реже, чем от всех остальных. «Что ж», — говорила себе по этому поводу Полианна, «радоваться надо, что он так редко пишет. Очень интересно мне знать, что они там вместе с миссис Кэррио для тех девушек делают. Ни о чем другом он все равно не пишет. Так что пусть как можно реже письма шлет. Только рада этому буду».